Глава 77. Том допил водку. Неужели он ошибся в своей оценке Акима? Услышав последние слова араба «это хочет сделать Слиман», Драмонт едва не поперхнулся и сделал вид, что просто прочищает горло. Олдрич, который внезапно потерял все свое терпение и хладнокровие, вскочил с места и шагнул к Акиму, как будто хотел заставить его закрыть рот. «Ты думаешь, это смешно?» — спросил Том по-английски. К его удивлению, Аким тоже ответил по-английски. «Нет». Том помолчал. Он взглянул сначала на Драмонда, затем на Олдрича. В щель между занавесками уже начинал пробиваться свет. «Я сейчас как американцы с Ессином», — подумал он. «Я могу задавать любые вопросы. Могу делать все, что угодно. И никто никогда об этом не узнает. Это не выйдет за пределы комнат». Ему вдруг захотелось ударить Акима, врезать ему прямым в челюсть, так, чтобы голова мотнулась назад. Но он сдержался. Надо было придерживаться принципов. Том знал, что он и так узнает от араба все, что ему нужно, если будет терпелив. «У тебя есть дети, Майк?» Сначала Драмонт даже не понял, что Том обращается к нему. Видимо, он совсем не ожидал вопроса. «Нет-нет», — торопливо ответил он, запинаясь. «А у тебя, Дэнни?» «Двое, босс». «Мальчики, девочки или и те, и другие?» «Мальчик и девочка. Эшли 8, Келли 11». Олдрич показал руками их рост. Том повернулся к Акиму. «А как насчет тебя?» «Дети? У меня?» У Акима было такое лицо, будто Том спросил его, верит ли он в Санта-Клауса. «Нет». «Я настоящий фанат детей», — продолжил Том. «Можно сказать, миссионер, проповедник. У меня двое своих. Дети изменили мою жизнь. Ни Олдрич, ни Драмонт не могли знать, что он говорит неправду. До того, как они появились, я не понимал, что такое бескорыстная любовь. Я любил женщин, я любил свою жену, но с девушками всегда ведь ожидаешь кое-чего взамен, правда?» Аким нахмурился, и Том подумал, понимает ли араб его французский. Но Аким молча кивнул. «Когда я возвращаюсь домой, особенно после такой долгой поездки, как эта, если это бывает ночью, то я первым делом иду в их спальню. Иногда я просто сижу там и смотрю на них минут 5 или 10. Это меня успокаивает. Меня как-то обнадеживает, что в моей жизни есть нечто гораздо большее, чем моя материальная озабоченность или мелкие проблемы. Этот дар судьбы, мой сын, моя дочь, он каждый раз возрождает меня заново». Чтобы подчеркнуть последнюю фразу, Том использовал арабское слово «тандит». Это очень трудно объяснить тому, у кого нет маленьких детей. Дети дополняют тебя, делают целым человеком. Ни жена, ни муж, ни любовник или любовница. Дети. Они спасают тебя от самого себя. Аким вытащил из кармана платок и вытер рот. Ему предложили шоколадное печенье, он съел 3 штуки за 1 минуту. Том все еще не понимал, работает его тактика или нет. «Твои родители живы, Аким?» «Моя мать умерла». И прежде чем Том успел задать 2-й вопрос, отца я никогда не знал. Это был счастливый случай, и Том тут же за него ухватился. «Он бросил твою мать?» И снова молчание Акима оказалось красноречивее всяких слов. «Как я понимаю, тебе было бы не очень интересно встретиться с ним сейчас». По телу Акима как будто пробежала волна, как в танц. «Ни за что!» — гордо сказал он, однако Тому показалось, что в его глазах мелькнула мольба, дикая надежда, что Ми-6 вдруг представит ему отца. «Но у тебя есть семья здесь, во Франции? Братья, сестры, двоюродные?» «Да». Том секунду помолчал. Он хотел, чтобы Аким подумал о них, вспомнил смеющуюся, как на фото в мобильном, племянницу, больного дедушку в больнице в Тулоне. Мать Франсуа Мало, моя коллега, отдала его на усыновление, когда ей было всего 20 лет. С тех пор она никогда не видела своего ребенка. Даже мне, отцу, трудно это вообразить. А между матерью и ребенком куда более глубокая связь. Она никуда не девается с годами, это как пуповина. Люди, на которых ты работаешь, хотят сыграть на самом главном из человеческих чувств, на самом хорошем, что в нас есть, на любви матери к ребенку. Ты понимал это, когда согласился на это задание? Аким смахнул крошку с подбородка и уставился на пол. Том почувствовал, что настал подходящий момент. «Я хочу сделать тебе предложение. Через 2 часа в номер Винсана Севенна в отеле «Лютеция» постучится горничная. Ей никто не ответит. Она решит, что постоялец спит и оставит его в покое. Еще через 2 часа она придет снова и обнаружит его тело. 3 моих коллег видели, как ты входил в отель незадолго до убийства месье Севенна. Французские власти почти наверняка изымут видеозапись с камер наблюдения отеля, где есть ты. Конечно, меньше всего на свете они захотят поднимать шум. Но если вдруг они захотят предъявить кому-нибудь обвинение, если, скажем, разгорятся страсти, и британская сторона раздует скандал вокруг похищения и убийства Франсуа Мало, короче, если Парижу понадобится козел отпущения, то мы сможем их убедить дать записям ход. А может быть, у нас появится желание предоставить в их распоряжение аудио и видеозаписи и этой самой беседы, которую мы ведем вот уже 2 часа. Аким быстро взглянул на потолок, потом на дверь и окно, как будто пытался разглядеть камеры и микрофоны, о которых говорит Том. «Теперь ты понимаешь, в какой ты ситуации? Этот человек, — он кивнул на Драмонда, — работает в британском посольстве в Париже. В течение 12 часов ты сможешь оказаться в номере отеля возле аэропорта Гэтвик. В течение суток он организует себе новый паспорт и вид на жительство в Великобритании. Скажи мне то, что я хочу знать, и мы о тебе позаботимся. Я не считаю, что ты виноват в случившемся. Я не вижу в тебе врага, Аким. Я вижу в тебе жертву». Наступила долгая тишина. Глядя на отстраненное лицо Акима и его ничего не выражающий взгляд, Том подумал, что араб замолчал насовсем. Он жаждал получить ответы на свои вопросы. Ему нужно было выполнить задание не только ради Амелии, но и ради самого себя, чтобы смягчить горечь и разочарование последних 12 месяцев. Аким уронил голову. Затем медленно поднял взгляд, как боксер, оправляющийся после тяжелого удара. «Саль-сюр-Лер», — тихо выговорил он. «Они держат его в доме возле Саль-сюр-Лер».